Понимая, насколько в ней нуждается госпожа, Жанетта весело расхохоталась. — Помилуйте, да это ж старикан, годный ей в отцы! Мари сорвалась на крик. — Старикан? Да он моложе любого из этих придворных щеголей, и я его люблю! — Естественно. Он отвечает вам взаимностью? — Нет, пока нет. Не думаю, но обязательно полюбит. Я сумею так вскружить ему голову, что он будет меня обожать. Жанетта взяла девушку за руку и повела к лестнице, приговаривая. Что-что, а смерть от скромности вам не грозит. Лучше ступайте спать, котеночек. С такими мыслями в головке вы наверняка увидите чудесные сны. А мне надо поговорить с госпожой герцогиней. Мари удалилась, напевая про себя песенку из комедии Мольера. Жанетта вернулась к Сильви, устремившей на нее встревоженный взгляд. — С чем ты явилась? Что-то случилось? Чтобы примчаться в столь поздний час, надо иметь веские причины. — Ничего не случилось, просто соскучилась по городскому воздуху. Карантен утомил меня подсчетами, заботами по хозяйству, ездой взад-вперед по имению. Я предоставила ему заниматься всем этим дальше и отправилась сюда. — Вы поссорились? — Вот еще. Просто надо время от времени напоминать ему, что значит жить без меня. Лучше скажите, госпожа, то, что я сейчас слышала, это серьезно? — Что Мари увлеклась Бофором? — Боюсь, да. — Вас это так печалит? — Советую вспомнить, что в 15 лет сердце не ведает постоянства. Мое познакомилось с постоянством еще раньше, в 14. Именно тогда я повстречала прелестника в лесу. — Да. — Но после этого вы с ним не расставались? Вот время и сделало свое дело, и скрепило то, что было еще хрупко. Мари предстоит жить при дворе, входить в свиту 16-летней принцессы, балы, внимание красивых молодых людей. Она быстро излечится. Да услышит тебя Господь, Жанетта. 6 февраля в Лувре случился сильный пожар, затронувший так называемую «малую галерею», смежную с покоями Мазарини. Тот пришел в ужас и, невзирая на свое критическое состояние, распорядился отвезти его в Венсен, где расположился на первом этаже королевского павильона, большая часть которого была возведена им самим. Сам король переехал в Сен-Жермен, но по численности людей, последовавших за Мазарини и за королем, легко можно было судить, кто управляет делами королевства. Сильви уехала с королевой, оставив детей на попечение Персеваля, аббата и его верных слуг. Мазарини отходил в Венсене от пережитого страха и, заботясь о престиже, представал перед своими людьми только чисто выбритым, в огненной сутане и скуфье на голове. В свободное время он, опираясь на плечо верного слуги Дернуэна, медленными шажками бродил по галереям, осматривая свои коллекции, которые приказал перевести в замок. Казалось, все эти картины, скульптуры, украшения, мебель обладают способностью удерживать его на этом свете. Тем временем произошло событие, которого с таким нетерпением ждал мсье. В Гавре высадилась принцесса Генриетта с матерью и большой английской свитой. Они едва не стали жертвами плохой погоды в Ла-Манше. Сама принцесса перед посадкой на корабль была уже больна и чуть не умерла в шторм. Однако при прибытии будущей мадам в Сен-Дени, где ее встречали король, королева и весь двор, оказалось, что за считанные месяцы из прежней гусеницы успела проклюнуться очаровательная бабочка, когда-то грустная, худенькая девочка-подросток, предмет жалости и снисхождения, с которой юный Людовик отказывался танцевать по причине ее невзрачности, стала очаровательной девушкой, возможно, излишне худой, но все равно изящной, грациозной, с милым личиком, прекрасным оттенком кожи, огромными карими глазами и великолепными каштановыми волосами с рыжеватым оттенком. Людовик сразу же разглядел ее красоту. Что касается мсье, то он излучал восторг, твердил, что влюблен сильнее, чем когда-либо прежде, и не обращал внимания на насупленный вид своего сердечного друга, опасного красавца шевалье де Лорена. — Что скажете теперь, братец? — обратился он к королю чуть свысока. — Как вам показались мощи святых мучеников? — Я еще больше утвердился во мнении, что с женщинами надо быть готовым ко всему, а вам, любезный брат, несказанно повезло. Постарайтесь не забыть это чересчур быстро. — Этому никогда не бывать! — вскричал принц пылко. — Мои друзья, которых я посылал в Гавр встречать жену, взирают на нее глазами умирающих. Я уж не говорю о Бекингеме, прибывшем вместе с ней. И действительно, к великому смятению Анны Австрийской на нее нахлынули волной волнующие воспоминания. Генриетту и ее мать сопровождал фаворит короля Карла II, великолепный Джордж Вильерс, сын человека, ставшего некогда самой большой ее любовью, которому она едва не уступила в Амьенском саду. Позволив этому молодому человеку, слишком похожему на того, чей образ навсегда запечатлелся в ее сердце, поднести к губам ее руку, Анна Австрийская улыбнулась так, что искушенные придворные тотчас смекнули. Молодой герцог получил право на покровительство королевы-матери. Все затаили дыхание, почувствовав, что скоро разразится драма. Король пожелал, чтобы бракосочетание его брата было обставлено с небывалой пышностью. Невеста и ее мать снова пользовались гостеприимством Лувра, но принимали их совсем не так, как во времена изгнания. Вместо пустых покоев на первом этаже, лишенных каких-либо признаков комфорта, а порой и без обогрева, им были предоставлены просторные залы, затянутые парчой, застеленные толстыми коврами, завешанные новыми картинами в золоченых рамах, обставленные ценной мебелью с высокими зеркалами, множащими до бесконечности роскошь убранства, с канделябрами, утыканными розовыми свечами, с толпой вышколенных слуг и вымуштрованных стражей. Великий пост приближался к концу, и праздникам не было числа. 25 февраля король и самые молодые красивые придворные исполнили балет. Мари де Фонсон не находила себе места от злости. Ей, как и прочим молодым фрейлинам, и всему окружению мадам предстояло появиться в свете только по случаю брачной церемонии. В этот раз сопровождать мать она не могла. Пришлось остаться дома в обществе Персеваля, который, посмеиваясь, предложил ей развлечься шахматами. Сочтя это намеком в дурном вкусе, она разгневалась, сбежала и заперлась в своей комнате, чтобы дуться там в одиночестве. Бал действительно получился незабываемым. Многие находили странным, что королевский балет назван на сей раз «Нетерпение». Как можно допускать такую бестактность, когда Мазарини доживает последние дни, но действие показало, что речь идет всего лишь о молодом супруге, нетерпеливо ждущем, когда же сбудутся его мечты. Жених и невеста, сидя бок о бок, красные от смущения, аплодировали так, что отбили себе ладони, однако внимание двора было, как ни странно, приковано не к ним, а к королеве-матери. Одевшись по своему обыкновению во все черное, она выбрала неожиданное украшение. На черном бархатном банте, прикрепленном к ее плечу, вызывающе сверкала дюжина великолепных бриллиантовых подвесок. Маршал Грамон, с большими трудами добившийся чести сопровождать госпожу де Фонсом, закашлялся от удивления. — Значит, она хранит их до сих пор, — пробормотал он в усы. — Глазам своим не верю. — О чем вы? — спросила Сильви. — О подвесках, которые вы видите на плече у королевы-матери. — Действительно, наконец-то она их надела. Я часто натыкалась на них в ее шкатулках. Мода на подобные украшения уже прошла. Лучше спросите, почему она надела их именно сегодня. Я вам отвечу. В честь молодого герцога Бекингема. — С какой стати? Вы слишком молоды, чтобы знать эту невероятную историю. Пойдемте лучше поздравим господина Д'Артаньяна, обновляющего нынче свой мундир капитана мушкетеров. Блестящий офицер был воистину неотразим в своем красном мундире с золотым шитьем. Любуясь им, трудно было догадаться, что об этом звании и соответствующей форме он мечтал целых 30 лет. Он прислонился к двери и, сложив на груди руки, как будто следил за спектаклем. Однако внимательный наблюдатель заметил бы, что в действительности он не сводит глаз с Анны Австрийской. Приглядевшись, можно было даже обнаружить в его темных глазах слезы. Грамон был, по всей видимости, именно таким наблюдателем. Прошествовав перед капитаном, он шепнул Сильвии: «Не будем ему мешать. Мы еще успеем его поздравить». Подобная деликатность понравилась Сильви гораздо больше, чем все любовные клятвы Грамона, и она по собственной воле взяла его под руку, несказанно его обрадовав. — Почему бы вам не поведать мне эту волнующую историю, любезный граф? — обратилась она к нему, остановившись вместе с Сильви в оконной нише. В проверенном убежище давних знатоков дворца Грамон пересказал то, что для большинства было легендой, а для посвященного меньшинства неопровержимой былью. В последнее посольство Бекингема отца, которое тот, безумно влюбленный во французскую королеву, убедил своего монарха Карла I доверить именно ему, Анна Австрийская подарила ему эти самые подвески, которые сама получила в подарок от мужа. Ришелье, узнав об этом от своих шпионов, поручил своей английской сообщнице, леди Карлайл, украсть один из подвесков и доставить ему. После этого кардинал принялся нашептывать подозрительному Людовику XIII, что королева почему-то никогда не надевает подаренные им подвески, хотя они и чрезвычайно к лицу. Король, разумеется, потребовал, чтобы королева появилась на первом же балу в его подарке, чего она уже никак не могла исполнить. И вот преданный человек и горстка его людей с риском для жизни добыли у герцога злополучные подвески и умудрились вовремя доставить их королеве. Этим преданным человеком был наш Д'Артаньян, — закончил Грамон свой рассказ. Мы с ним давние друзья. Неудивительно, что он разволновался при виде этих драгоценностей. Они всколыхнули дорогие ему воспоминания. Видимо, королева отблагодарила его по-царски. Она вручила ему свой портрет. который он считает ценнейшим своим достоянием, после шпаги, разумеется. Из-за этого у него возникают постоянные недоразумения с женщинами. Он женат? Женился несколько месяцев назад на миленькой вдовушке с хорошей рентой, но она уже сумела превратить его жизнь в ад. Во-первых, она оказалась святошей. После каждого прилива чувств она соскакивает с супружеского ложа и выпрашивает у Господа прощения за то, что почитает ужасным грехом. Во-вторых, проявляет такую болезненную ревность, что не терпит вывешенного в спальне супруга портрета королевы.